Третий раздел. Политические реформы. Политические преобразования резко ускорились, начиная с конца 1990 года. Этот процесс будет подробно рассмотрен в последней части настоящей главы. Затронувшие к осени 90-го года многие уровни, то, что можно назвать стилем политической жизни, самих действующих в ней лиц, структуры и институты, взаимоотношения между государством и гражданами, они были затем обогнаны ходом событий. Согласно мнению одного из самых близких сотрудников и вдохновителей Горбачева, Яковлева, начатые в процессе перестройки политические и законодательные преобразования должны были составить радикальный поворот в российской истории. В течение тысячи лет Россия управлялась людьми, а не законами, и задачей перестройки было уничтожение прежнего порядка вещей и замена его иным, действительно основанным на научном понимании общества. Другими словами, речь шла о том, чтобы заменить тысячелетнюю модель государственной системы. Тем не менее, желание команды Горбачева сохранить при этом политическую систему во главе с КПСС и Союз Советских Республик в его прежнем виде, основанном на принуждении или непонимании национальных устремлений, особенно ограничивало действенность политических реформ и ускоряло распад системы. Мы не будем подробно останавливаться на впечатляющих изменениях стиля политической жизни, непосредственно связанных с расцветом гласности. Короткие и безликие сообщения о неизменно единодушных решениях Центрального комитета и Политбюро уступили место многословным и напряженным телевизионным трансляциям противоречивых дебатов на заседаниях новых парламентов бывших союзных республик, верховных советов и съездов народных депутатов.